Глава 22. «Огонь!» — приказал я, и четыре гаубицы хренакнули по огромной рыбине, ползущей к нам. Да, на нас нападает суперрыба-мутант, и она огромна. 100 метров в длину, ну или около того. Выглядела она, как зубастая версия сама, но с 6 глазами и костяными наростами на шкуре. Чешуя тоже была, но роговевшая, как у крокодила. «Поболи!» — раздался радостный возглас моих артиллеристов. А один из снарядов попал по рыбьей роже, отрывая кусок плоти. Тварь в ответ громко взревела и выдохнула дыхание смерти, причиняя всем нам нестерпимую боль. Но в основном душевную. Лес, почти 400 деревьев сгнили и осыпались трухой. Даже трава умерла, а тварь продолжила ползти к нам. И вновь залп. На этот раз попали 3 снаряда из 4. 2 из них взорвались, а 3-й ударил электричеством. Все же они были зачарованы демоном. Монстр вновь взревел, а мы продолжили стрелять, и чем ближе был урод, тем точнее мы были. Ему уже оторвало оба плавника и выбило 4 глаза, а черная кровь аж дымилась. Похоже, в озере все-таки есть разлом, иначе откуда столько сил у твари? «Ра!» Тварь оглушительно взревела, и зря она так. В этот момент 2 снаряда попали в горло гиганта. «Пора!» Выкрикнул я и взмахнул рукой. Призвал 400 зомби с топорами, и это были продвинутые зомби. Вспыхнув тьмой, они набросились на рыбу с 2 сторон и начали рубить ее, и вновь удар из пушек. Но в этот момент монстр стал разбухать. «Готовит дыхание? А вот хрен тебе!» «Братишки, помогайте!» Выкрикнул я, и из земли вырвались корни, впиваясь в рожу чудовища, да направили его дыхание в воздух. Тут же стал тяжелее дышать, но пушки спасены, как, собственно, люди. Артиллерия вновь ударила, потом еще и еще. «Все, братишки, остальное на вас. Сожрите эту скотину!» — крикнул я, и из земли вырвались корни, да впились в многочисленные раны чудовища. Рыба взвыла, и корни стали чернеть, но из земли вылезли новые корни, они вонзились в тушу твари, поглощая ее плоть. «Спасибо охотнику!» – научил ребят. И на наших глазах рыба стремительно худела. И, кстати, зомби все еще были там и рубили тварь. Они пробивали новые раны, в которые вонзались корни поменьше. И не прошло много времени, как душа твари была поглощена деревьями. На стене крепости раздался радостный рев темных эльфов. Да и мои ребят кричали. «Гэн!» – крикнул я. «Закроем разлом!» Рванув к озеру, побежал мимо иссыхающего трупа. Зомби же скрылись в земле. Там они восстановятся после повреждения энтропии. Вскоре я кинул воздушную ягоду Гену, ибо на березке они не растут. И мы влетели в воду да поспешили на дно, но тут же подверглись нападению 2-метровой рыбы. Первой из многих уже спешивших к нам. Вот только я схватил ее за пасть и разорвал на части. Но рыб все равно перли на нас. Ну и умирали, пока мы не добрались до разлома. Неплохой такой, аж 40 метров. Похлопав эльфа по плечу, указал на разлом. Тот кивнул, и вскоре вырвались корни, да разлом начал закрываться. Немного неумело и осторожно, но березк все же закрыл его. Гэн же пузырьки воздуха пустил от облегчения. Мы всплыли и поплыли к берегу, где нас уже ждали темные эльфы. «Закрыл! Древо мира закрыло его!» Воскликнул Гэн, вызывая взрыв эмоций у народа, и как назло раздались крики «К нам гости, причем целая армия!» «А ну, хватаем рыбу, покажем гостям!» — крикнул я и указал на рыбу, от которой осталась шкура до кости. И мы потащили ее, как и гаубицы, как раз успели к прибытию гостей. Они вышли из леса, их было 1007 или больше. Вот только это не армия, это беженцы!» Кивнув Гену, мы пошли навстречу лидерам беженцев. Народ выглядел неважно, видимо, путешествие выдалось трудным. Но вперед выбежала женщина с ребенком на руках. «Молю!» — во весь голос кричала она. «Девочка моя, девочка умирает, спасите ее!» Ген посмотрел на меня, я кивнул, да передал флакон с зельем. Телепортации у него нет, ибо нет сада, а зелья и свои есть, но до них надо идти. Забрав у женщины дитя, которое в возрасте 10 месяцев уже черное, как уголь, он влил ребенка в рот зелье. Некоторое время царило тревожное молчание. Мать же, казалось, молилась всем богам одновременно, как вдруг ребенок вспыхнул тьмой. Из ребенка хлынула энтропия, и девочка раскашлялась, после чего срыгнула гниль и разревелась. «Жил, дочка моя!» Плакала мать, упав на колени и прижимая к себе дочь. Слезы женщины были черные из-за энтропии в теле, а вот слезы ребенка стремительно очищались, из черных становясь прозрачными. Гэн пошел к главарям этого полчища, и я с ним. «Кто вы?» – громко спросил Гэн. «Мы услышали, что здесь есть лекарство. Теперь мы видим, что это правда», — сказал крепкий беловолосый мужчина с шрамом на половину лица. С ним стояли пожилая женщина, средних лет мужчина. «Есть. Но ваши правители отказались покупать его, предпочитая захватить силой», — вмешался я. «Энбукиша, так это правда, что в наш мир вернулись захватчики?» — пробормотала женщина. «Нет, я здесь лишь торгую. Более ваш мир мне не интересен», — покачал я головой. «Это иномирец многое для нас сделал», — вмешался Гэн. «Даже это...» — он указал на траву и деревья. «Все это благодаря ему, и да, у нас взаимовыгодное сотрудничество». «Вы прибыли ради лекарств или жить здесь?» — спросил я, а то будут полчаса ходить вокруг да около. «Мы пришли ради спасения наших детей», — сказала женщина. «Если ради этого нужно подчиниться вам, мы подчинимся». «Не мне, а ему», — кивнул я на Гэна. «Это ваш мир, вам его и спасать». «Спасать?» — удивилась та. «Все это», — я раскинул руки в стороны, — «рано или поздно распространится на весь ваш мир. Сегодня вы убили монстра», — я кивнул на труп рыбы, — «и закрыли разлом». «Монстр не выглядит свежеубитым», — возразил другой эльф, но тут же из земли вырвался корень и обвил его. «Потому что его съели деревья, и все те, кто будут им вредить, будут съедены», — улыбнулся я, и корень вернулся в землю. «Но тут ж вам все расскажет Гэн. По лицу вижу, что он обеспокоен таким большим количеством новеньких, но есть способ, как обезопаситься». Я подсказал своему древу, он передал своему товарищу, местное древо передало Гэну. «Я хранитель древа мира, спаситель этого мира», — объявил Гэн и вспыхнул зеленой маной. «Если вы желаете поселиться здесь, в нашем маленьком раю, то должны присягнуть на верность». «Я согласна», — сказала пожилая женщина, и Гэн отрицательно покачал головой. «Не мне, древу мира. Оно — это жизнь нашего мира, наш бог и суть всего живого». В этот момент из земли вырвался корень и коснулся лба женщины. «Ой!» — перепугалась она. А мужчины отшагнули назад. Женщина же пошатнулась, но устояла. «Я теперь слуга хранителя древа мира?» В этот момент трава потянулась к ногам женщины, и та вспыхнула тьмой, которая утянула трава, начав желтеть и чернеть. «Думаю, это дорогой понт, но эффектный». «Древо мира — это жизнь, а она сильнее разрушения и гибели», — уверенно и достаточно громко заявил Гэн. «Как необычно. Я вижу слова перед глазами». Она помахала рукой перед своим лицом. «Это особая сила, дарованная великими духами-наставниками», — объяснил Гэн и окинул толпу строгим взглядом. «Самые достойные могут стать моими помощниками, это даст невероятные силы и почет». «Я не хочу, чтобы мне в голову лезло дерево», — сказал мужчина со шрамом. «Среди вас гарантирована куча шпионов или даже убийц», — возразил Гэн. «Я впущу лишь тех, кто примет службу. В противном случае уходите. Подвергать древо мира риску из-за глупой жалости я не собираюсь». «В таком случае я согласен». «А я нет», — возразил второй мужчина. «Вдруг это подчинит нас своей воле или захватит и потом съест?» «Тогда уходи», — сказал Гэн. «Уйду и заберу всех. Будьте жить в своей дыре одни». «Забирай», — тут же ответил сереброволосый, удивляя эльфов. «Если ты думаешь, что меня можно разжалобить, то ты ошибаешься. Судьба мира важнее судьбы кучки людей, поэтому или вы подчиняетесь, или уходите. Ты бросишь на смерть столько людей?» «Погоди». Я положил на плечо Гэна ладонь и вскинул другую руку. Из земли тут же вырвались мощные корни ценой в 2000 ОД. Эльф попытался отскочить и отрубить их клинком, но они выдержали удар и впились в тело. «Спасите, убей!» Его возглас прервал невероятной боли вопль. корни проникли во внутренние органы. «Говори, кто и зачем тебя послал, и это прекратится!» — громко сказал я. «Владыка Пипитити, а он меня послал!» — прокричал тот, когда боль стихла. Кто такой Питти, я не знал. Видимо, кто-то из верхних уровней города-крепости. «Для чего?» «Шпионаж и шпионаж!» «Понятно». Я взмахнул рукой, мужчина обмяк, после чего корни утащили его под землю. «Ты был прав», — кивнул я Гену. «Конечно, я был прав. Это было максимально предсказуемо, уверен, эти Питти и распространил слух о лекарстве, чтобы вместе с людьми ко мне проникли шпионы, убийцы и прочее», — уверенно ответил ушастый и посмотрел на людей. «Поэтому или вы подчиняетесь, или я считаю вас врагами и прогоняю». «Я подчиняюсь». Раздался женский голос из толпы, вышла женщина с ребенком, но тут же появился корень из земли, и она остановилась. Корень коснулся лба, после чего слегка опешившая женщина отошла в сторону. Туда, собственно, пошли все те, кто принял службу. И они не только будут подчиняться Гену, но и делиться лишней манной с древом мира. Идеально, как эльфы у меня. Все они помогают древу расти. Ладно, оставив Гена разбираться с новенькими, покинул этот мир и занялся делами, а именно подготовкой к нападению на орков. Пора поставить точку в этом вопросе. И да, есть еще высшие эльфы, засевшие в своей древней цитадели, вот только... Нафиг они мне сдались? Они бросили древо мира и сбежали. У них свое общество, основанное не на дискриминации лесных эльфов, и, вероятно, они начнут гнуть свои права, попав в сад. В общем, будут проблемы. После орков я загляну к ним, дабы как минимум забрать лесных эльфов. По данным разведки кроликов, их там немало скопилось. Но что делать с высшими эльфами, я решу после встречи с ними. Они, конечно, сисястые и красивые, но толку, если их характер паршивый. Внешность далеко не главное в женщине, а еще там куча заносчивых мужчин. В общем, посмотрим. Сейчас же я собрал военные совещания в зале для совещаний в особняке. И тут объявились рыжая и блондинка. «Не опоздали?» – спросила Женя, а я чуть не подавился. На ней были такие микрошортики, выглядевшие словно трусы, и футболка на голое тело. Совсем чужих мужчин не стесняется. Зараза. «Нет, и спасибо, что не голая». «Ой, да ладно. Когда это ты начал ревновать?» Удивилась та, а тут мужики челюсти уронили. «Хотя, думаю, ты прав. Прошу прощения». Женщины умчались, а я кашлянул и вернул мужчин в сознание. Ну и кулак показал. У нас была карта местности всего города орков. Их там собралось много, очень много. Впрочем, как эльфов, которые у орков используются как рабы. Сеют поля, пасут скот, даже размножаются. Ну и новых орков рожают. По крайней мере, мне так кажется. Но иначе зачем было строить дома для ушастых? Точнее, не дома, а что-то вроде казарм. Город орков был построен вокруг озера и окружен тремя кольцами стен. Крайняя наша главная оборонительная позиция представляла собой частично каменную, частично деревянную стену, а также мощный земляной вал. Очень похож на то, что сделано у меня. За этой стеной находятся поля, фермы и прочее. Там работали эльфы. И это отлично, спасу уже опытных фермеров. Ну ладно. Далее за стеной, которая земляной вал и чистокол, живут эльфы. Много-много эльфов. Целый город эльфов. Еще одно доказательство того, что ушастики будут жить рабами. Все же от них зависит выживание орков. Сами по себе они не могут размножаться, а значит, нужны эльфы. Ну и последняя стена, самая высокая и крепкая. Полностью каменная, за ней жили орки, и орки, конечно, быстро все построили. Я прям завидую, имею в виду стены. И даже не представляю, откуда они взяли камень. Привезли, наверное. Но также я вижу на фотографиях склады угля, руды и прочего. На острове же, что в центре озера, находился огромный алтарь из костей. И от него шла черная дымка, сила бога Ичи, но в этот раз дымка была слабее. А вокруг города уже собралась орда чудовищ, и посреди них прячутся кролики. Приличная такая орда. Нет, можно использовать, точнее, я буду это использовать. И как было бы хорошо, если бы монстры не трогали ушастых. Но чего нет, того нет. Местность же здесь в основном равнинная и довольно плодородная. И сравнительно недалеко есть гора. Судя по авиаразведке, там находятся древнейшие шахты эльфов. Вероятно, орки в будущем попробуют их захватить. Ну и главное, в 5 километрах от города есть холм, а значит, нам не придется палить пушками из леса. Будет удобная позиция для стрельбы, откуда просматривается весь город. Далее, что еще у нас есть? Живой щит из монстров Инни, но их легко отодвинуть подальше, если Итчи усилит свой алтарь. Однако его можно уничтожить артиллерией. Ха, с другой стороны, вдруг он защищен. Так что это тоже под вопросом. Ну и главное, орков и гоблинов не менее 100 000, а может и больше, так что без монстров нам не справится еще Итчи. Не думаю, что он будет бездействовать. Поэтому нужно укрепить холм кактусами. Ха, они против богов тоже неплохие, ну ладно. На этом все решили и начали обсуждать план операции. Но я не военный, так что когда пришли рыжий с блондинкой, забрал грудастую и оставил высокую, пусть думают над планом сражения. Я же пришел на кухню, сделал нам кофе, бутерброды и... А нет, и я же не животное, сразу бросаться на жену, к которой неделю не прикасался. Я нет, а вот она да. Так что полчаса спустя, сытые, мы пили остывший кофе. Точнее, я пил, а обнаженная красавица сидела у меня на коленях и прижималась ко мне. «Мы вроде о чем-то говорили», — вдруг вспомнил я. «Я жаловалась тебе, что все вокруг идиоты», — вздохнула она. «Боже, сколько раз я спасала своих придурков! Постоянно лезут во всякую задницу, а еще мне дали старшекурсников». «О-о-о!» «Да, потому что я самая сильная и опытная. Ну, нет же, каждый дебил хотел доказать, что он, она, тут, альфа, самец, самка, придурки. То энтропов спровоцируют, то удильщики атакуют». «Много убило?» 9 больших удильщиков, а энтропов и мелочь не считала, слишком их много. Мы же, считай, шли в авангарде, а за нами уже двигались солдаты, добивали остатки». «Все в шоке от твоей силы?» — улыбнулся ей. «В полнейшем», — ослепила она меня своей чарующей улыбкой. Пришлось поцеловать. «Сейчас возбужусь», — прошептала она и вновь поцеловала меня. «Но слушай». Желание пожаловаться оказалось сильнее, так что пришлось мне слушать. Сперва Женя с толпой магов сварила целое озеро со всеми монстрами в нем. Затем она нашла шахту с разломом и сама закрыла его. Потом она спалила один завод, где прятался дракон. Его ранее сбили наши истребители. Вот там он и зализывал раны. Ну и сожгла немало деревень вместе с энтропами. А еще пару раз им приходилось спасаться бегством от здоровой орды тварей. Да и чуть не попались 100-метровому гиганту, благо подоспела авиация. Жалоб было много. Долго слушал жену. «Все, я удовлетворилась», — сказала наболтавшаяся женщина и слезла с моих коленей. «А теперь бутерброды». «Еда! Кто сказал еда?» К нам прилетела Вика и тут же утащила половину бутербродов у блондинки. «Эй!» «Что эй? Ты уже получила кремовый десерт?» Аловолосая надкусила сразу 3 бутерброда и довольно их жевала. А потом мне пришлось готовить еду, дабы женщины не поубивали друг друга. Ну и слушать жалобы Вики ей тоже досталось. «Мне, конечно, приятно, но, блин, одна и та же фраза по 1000 раз бесит!» Ругалась Вика, сидя за столом. «Я что, умер и попал в рай? Почему я вижу ангела? Вот в жизни бы не поверила, что услышу такое в свой адрес, а тут...» «Ужас», — согласилась Женя. «Конечно, ужас. Они думают, что очаруют красивую медсестричку, а себя-то видели, бледные, изорванные когтями и перебинтованные, а самоуверенности больше, чем у Димы. И их вообще не смущают мое кольцо». «Когда помираешь, нередко активируется инстинкт продолжения рода», — вмешался я. «Так что, думаю, они говорили это всем девушкам». «Ну, спасибо, блин. А у меня только появилась самооценка», — фыркнула Вика. «Сегодня твоя самооценка взлетит в небеса?» – заулыбался я. «Нам охотник подготовил жесть лютую». «Ну, аж страшно стало», – призадумалась Алла-волосая, и в этот момент на кухню вошла Кира. Выглядела та серьезной, но, увидев голых меня с Женей, насупилась и ушла ненадолго, потому что вернулась в таком развратном наряде, что челюсти уронили все. И она просто начала готовить себе бутерброды, а потом ушла. «Вот зараза же». «Иди же», — фыркнула Вика. «Если не пойдешь, то обидится, она же тебя соблазнила». Вздыхая, не доев, пошел за Кирой, которая только этого и ждала. Обед пришлось продолжить лишь через час. Зато все довольные. До вечера же мы занимались делами, а потом пришли Макс с Костей и их жены. а после максимально плотного ужина, от которого наши животы аж выпирали, мы пришли к древу. Там нас уже ждали наставники. «Ну-с, ребятки!» – заговорил демон. «Чтоб не приходили попаданцы, Димон, надо становиться сильнее! Последний раз приходил аж сам недобог. Ну а чтоб помочь Диме, вы тоже должны стать сильнее!» «Так что мы скинулись кто чем мог», — добавил босс и коварно заулыбался. «Да, каждый из нас даст что-то от себя», — продолжил демон. «Но, конечно же, Диме самая убойная доза, ему и шишки все получать». «А можно без шишек?» — попросил я. И все наставники посмотрели на меня, как на дурака. «Жизнь — боль», — вздыхал я, и они закивали. «В общем, подходите к древу», — сказал босс и указал на помеченные места. «Для каждого индивидуальная жесть, так что наслаждайтесь!» «А можно, чтобы все было приятным и вкусным?» — спросила Вика. «Нет, вы уже взрослые, плоды для вас слаб действуют, так что мы сделаем ход конем!» Начал говорить демон, но охотник положил руку на его плечо и покачал головой. «Вы станете кобздец каким сильными, ну а кто здоровым и красивым!» — кивнул он на Любаву с Наташей. «Спасибо-ки!» Заулыбалась рыжая два. «Лишишься живота, а будешь спать на полу». Наташа же ткнула Макса в бочину, и тот перепугался. В прошлый раз он неплохо так схуднул. «Все, вставайте и лучше закройте глаза», — улыбался босс. «Зачем?» — спросила Кира. «Надо так». Ребят насторожились, но все же встали куда надо, закрыли глаза, кроме меня. «И нас сожрало древо мира. Реально». С дерева опустились цветки, с пастью начали нас заглатывать. Выглядело это кобздец как жутко, и вот я внутри растения, и оно стало наполняться соком. «Ребят, меня что-то переваривают?» — поинтересовался я у кого-то, и рядом появился чиби-тортик. «Почти. Вы умрете», — убил он меня ответом. «В смысле?» «Ты забыл, где находишься, и это сад. Здесь душа и тело могут находиться отдельно, поэтому сейчас ваши души вытащат из тела, а тела поглотят». «Зачем?» – опешил я. «Чтобы родиться заново», – улыбнулся тот. «Так вот вы почему просили не есть плоды все это время?» «Да». «А все, что мы съели ранее, оно пропадет?» – пришел я в ужас. «Не совсем. Твое тело невероятно сильно, но оно станет строительным материалом для нового тела, так что большая часть ценных даров древа сохранится». «Охренеть, блин!» – офигевал я. «Это реально жесть, но выходит, мы заново родимся, и плоды станут для нас максимально эффективны». «Ага, здорово мы придумали», – спросил тортик и заулыбался. «Мне хочется греть тебя тапком». «Да ладно тебе, тут древо мира и бог смерти, что может пойти не так?» «У тебя есть 2 часа, чтобы я перечислил, что может пойти не так», — поинтересовался я. «Какой ты зануда, Дим. Нужно быть проще, а ну и потом хорошо поработать, потому что у тебя не останется ОД». «В смысле? Мы же накопили дофига и больше ОД». «Ну, перерождение штука такая, затратная». «Внимание! Вы хотите призвать душу странника, это обойдется вам 133 761 ОД». «Подтверждаете?» «В смысле?» «Подтверждаем!» — воскликнул тортик. «Вы что за хрень призвали?» «Не знаю», — пожал тот плечами. «Но ты не волнуйся, мы его сейчас убьем, и энергия возрождения поможет вашему перерождению». «Тортик, я вас прибью, если переживу все это, ей-богу, прибью!» «Если переживешь, то будет не до этого». «В смысле, если?» «Упс, ну все, пока!» Тортик коснулся моего лба, и сознание резко поплыло. «Наставники, я вам такое устрою!»